Глава 30. Оля. «Ну, здравствуй, дорогая!» — усмехнулся Чернов, открывая дверь своего роскошного дома и впуская меня внутрь. «Я так и знал, что долго ждать твоего возвращения не придется. Дом, в котором я никогда не была счастлива. Сколько себя помню, меня до чертиков бесило в нем все, начиная от плитки во дворе, заканчивая дверными ручками и расположением комнат. Но Чернов же был пижоном. Такой дом был просто необходим, чтобы все вокруг посмотрели и сказали, что он большой молодец. «Это стиль, Оля, ты ничего не понимаешь», — говорил он мне, а я лишь махала рукой. «О какой любви может идти речь, если он даже в банальных вещах со мной никогда не советовался? И это не начиналось внезапно, а так было всегда». Эти отношения никогда не были нормальными, и стать таковым им было не суждено, будем честны. Я переступила порог, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Каждый шаг давался с трудом, словно я переступала через невидимую пропасть, за которой меня ждала пропасть еще глубже. Саша медленно захлопнул дверь, отрезая меня от остального мира, от свободы и безопасности, которые остались позади вместе с Русланом и Матвеем. Я тут же почувствовала себя загнанной в ловушку, словно птица, попавшая в клетку к хищнику. «Только не обольщайся», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и твердо. «Я здесь не ради тебя. Я пришла, чтобы договориться». Чернов медленно повернулся ко мне. На его губах появилась холодная надменная улыбка. «Договориться?» Он сделал шаг вперед, пристально глядя мне в глаза, словно пытаясь прочитать мои мысли. «О чем, интересно?» Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Саша. Я вернулась сюда, чтобы ты отцепился от Матвея. Он тебе не нужен, ты прекрасно это знаешь. Он не твой сын. Это совсем скоро будет ни для кого не секрет. Я прошу тебя, оставь ребенка в покое. Это твоя война со мной». «Не впутывай в нее мальчика!» На лице Чернова промелькнула тень раздражения, но он быстро овладел собой, натянув на лицо привычную маску холодного спокойствия. «Какая ты благородная мать, Оля! Прямо образец материнской любви и преданности!» Язвительно процедил он, делая еще шаг ближе. «Вот только давай на чистоту! Ты пришла сюда не ради мальчика. Ты пришла, потому что поняла, что ты проиграла. Ты пришла, чтобы умолять меня о снисхождении, признать свою ошибку и вернуть себе статус моей жены». Я почувствовала, как внутри вспыхнула ярость. Слова его хлестали, как удары плетью, унижая и оскорбляя меня. «Я никогда не вернусь к тебе добровольно», — сказала я тихо, но с такой решимостью, что даже он немного напрягся. «Я пришла сюда, чтобы все, наконец, закончилось». «Если ты хочешь посадить меня в тюрьму, сделай это прямо сейчас. Я готова признаться полиции во всем, что было. Но Матвея не трогай. Я прошу тебя только об этом». Чернов сощурился и холодно улыбнулся, медленно покачав головой. «Оля, ты что думаешь? Мне нужно, чтобы ты сидела в тюрьме. Ты слишком упрощаешь ситуацию. Я хочу большего. Ты будешь моей женой и будешь улыбаться». Как будто тебе это нравится. Ты будешь рядом. Будешь показывать миру, что все в порядке. Иначе я заберу у тебя сына навсегда. Ты же прекрасно знаешь, что мне не составит труда это сделать». Я задрожала от отвращения и страха одновременно. Его угрозы были реальны, и я понимала, что он сделает все, чтобы разрушить мою жизнь окончательно. «Саша, я лучше сяду в тюрьму, чем снова позволю тебе издеваться надо мной», — твердо сказала я, стараясь не выдать, как сильно я боюсь его слов. «Я не вернусь к тебе. Никогда!» Он резко шагнул вперед, схватив меня за плечи и больно сжав их пальцами. «Ты не поняла, Оля? Ты не выбираешь здесь ничего. Ты сделаешь так, как я сказал, или ты никогда больше не увидишь своего сына». «Руслан уже в розыске за похищение, и доказать обратное у него не выйдет. Матвей останется со мной, а тебя ждет долгое унизительное следствие. Ты этого хочешь?» «Ты правда думаешь, что выиграешь, Саша? Ты ведь знаешь, что Матвей не твой сын. Стоит Руслану сделать тест ДНК, и твои обвинения вмиг развалятся, и тогда у тебя не останется никаких рычагов давления на меня». Я чувствовала, как тело начинает предательски дрожать. Слова его давили сильнее, чем физическое насилие, но я не могла позволить ему победить. «Знаешь что, Саша?» Я посмотрела ему прямо в глаза, стараясь, чтобы голос не дрожал, и с удовольствием замечая, как в глазах мелькнула растерянность. «Ты привык к тому, что тебе никто не сопротивляется. Ты привык ломать людей, унижать их и заставлять плясать под свою дудку. Но со мной так не будет. Я не покорюсь тебе никогда». Он грубо опустил меня и презрительно улыбнулся, поправляя пиджак и отходя назад. «Хорошо, Оля, я подожду еще немножко. Если завтра ты утром не передумаешь и не вернешься ко мне добровольно, я тебя уничтожу. Сын будет моим, а ты навсегда забудешь, что такое свобода. Твой любимый Абрамов тоже заплатит за то, что сунулся не в свои дела. Поверь, я прослежу за этим лично, пока можешь расположиться в своей комнате. И, глядя на дорогую лепнину, помни, что если не оно, то небо в клеточку и друзья в полосочку. Лучше тебе согласиться на мои условия. Ты же сама понимаешь, что у тебя мало шансов против меня, еще и с таким прошлым». Он резко развернулся и вышел из комнаты, с силой хлопнув дверью, оставив меня одну в гулкой и холодной тишине огромного дома, который я так ненавидела. Минуту я стояла на месте, чувствуя, как дрожь медленно охватывает все тело. Я опустила глаза, сжала свой мобильный телефон, лежащий в кармане куртки, и вдруг поняла, что у меня есть один единственный способ покончить с этим раз и навсегда. Руки дрожали, когда я доставала мобильник, сердце билось быстро, почти болезненно. Я глубоко вдохнула и набрала номер, стараясь держаться ровно и уверенно. Через несколько секунд на другом конце линии раздался официальный женский голос. «Полиция, слушаю вас». Я сглотнула и стиснула телефон еще сильнее, чувствуя, как сердце вырывается из груди. «Добрый день. Меня зовут Ольга Чернова. Я звоню, чтобы заявить о совершенном преступлении». И эти слова прозвучали громко и отчетливо, полностью меняя все, что было до этого момента. Назад дороги больше не было. Теперь война с Черновым переходила в новую фазу, и я была готова идти до конца, даже если это будет стоить мне всего, что я имею.